Глава 10. Смесь. Визитные карточки. Откуда перешел в Европу обычай посылать по праздникам друг другу визитные карточки? Уж не из Китая ли? В Китае этот размен поздравительных записок на разных узорчатых и цветных бумажках принадлежит к числу самых древних обычаев. Мы только упростили этот способ поздравления с праздником. Мы пишем или печатаем на карточках одни имена наши, а все остальное подразумевается. Есть люди, которые никогда не посылают карточек и даже находят этот обычай невежливым. Они обыкновенно вместо визитных билетов рассылают слуг с изустными поздравлениями. Да полно, лучше ли это? Карточка может затеряться, это правда. Но слуга еще скорее забудет доложить своим господам, что такой-то или такая-то присылали их поздравить с праздником. А ведь это не безделица. Недаром говорится, что от копеечной свечи Москва сгорела. Да помилуйте, на что это походит? Я сам был у него с визитом, а он даже не прислал меня и поздравить. Да с чего он взял, что может трактовать меня каким-нибудь кондрашкою? Да чем я хуже его? Да я в другой раз ему и карточки не пошлю. И вот люди, которые были в приятельских отношениях, начинают ссориться между собою, расстаются домами и даже перестают кланяться друг другу. Было время визитных карточек цветных, тисненных, с гирляндами, каймами и разными другими затеями. Теперь мода на белые лакированные карточки без всяких украшений. Других вы не увидите. Очень жаль, что мы, несмотря на нашу охоту подражать во всем иностранцам, не переймем у них обычаи печатать или писать свои адреса на визитных карточках. Как часто случается, что самого строгого исполнителя всех общественных приличий и условий называют невежей и гордецом за то, что он, бедняжка, не знает, куда ему ехать или куда отослать свою карточку. Мне самому случилось однажды обегать все гостиницы и перебывать почти во всех частных домах, чтобы узнать, где живет один провинциал, который был у меня с визитом. Меж тем, как я искал его по всей Москве. Он кончил дела, уехал в свою губернию и теперь, как слышно, гневается ужасным образом не только на меня, но даже на всю Москву. «Хороша столица», — говорит он при всяком удобном случае. «Вежливый народ эти москвичи, спесивцы эткие невежи. Им бы приехать к нам в Казань, да поучиться общежитию». В Новый год и на Святой неделе бывает самый большой расход визитных карточек. Лакеи на извозчиках верхом и пешком рыскают по всему городу. Москва так велика, что эта развозка билетов бывает иногда весьма затруднительна и тягостна. Например, если вы живете у Калужской заставы и должны послать карточку к Лефортовскому дворцу, то вашему человеку придется сделать в два конца, то есть туда и назад, без малого 25 верст. Впрочем, разносчики билетов находят средства облегчить свои труды. У них есть сборные места, главные из них в охотном ряду. Там они сличают свои списки и меняются визитными карточками. Разумеется, это не всегда бывает без ошибок. Иногда вам отдадут карточку какого-нибудь барина, с которым вы вовсе не знакомы. Или заставят вас самих поздравить с праздником человека, с которым вы не хотели бы и встречаться. Я помню одну из этих ошибок, которая имела весьма грустные последствия. Тому назад, лет 30, жили в Москве две сестры, одна замужняя, другая вдова. Вдова, которую я назову Анной Ивановной Смельской, занемогла на Святой неделе и умерла на Фоминой. Фомина неделя, следующая после пасхальной. Спустя почти год после этого, в первый день светлого праздника, сестра ее отправила по обыкновению лакея развозить визитные билетцы. По ошибке горничной, слуге отданы были билеты, которые остались после умершей сестры, то есть Анны Ивановны Смельской. И вот покойница принялась разъезжать по Москве и делать визиты всем прежним своим знакомым. Это бы еще ничего. Подивились бы этой ошибке, да и только. Но, к несчастью, этим дело не кончилось. У покойной Смельской была задушевная приятельница, княгиня Д. Когда-то во время дружеского разговора Смельская сказала княгине, что если умрет прежде ее, то непременно к ней явится за несколько дней до собственной своей смерти. Представьте же себе ужас бедной княгини, когда ей в первый день праздника подали билет с именем умершей ее приятельницы. Это до того поразило ее воображение, что она упала в обморок, занемогла. С ней сделалась воспалительная горячка, и она точно так же, как Смельская, умерла на Фоминой неделе, повторяя беспрестанно: «Ах, Анетта, зачем ты прислала так рано за мною? Ведь мне еще хотелось пожить, мой друг». Московские фабрики. В письме моем к издателю этих записок я сказал, что в Москве процветает наша ремесленная промышленность. В числе моих читателей найдутся, может быть, и такие, для которых одни слова без фактов и положительных цифр ничего не значат. Чтобы удовлетворить вполне их требованиям, я помещаю здесь краткое, но самое верное исчисление всех московских фабрик, заводов и ремесленных заведений. В Москве различных заводов 198, фабрик 884, ремесленных заведений 2989, всего 4071. При них рабочих людей 70 209 человек, что составляет более чем пятую долю всего народонаселения Москвы. Кажется, после этого Москва, если б она не была нашей древней столицей, могла бы назваться, по всей справедливости, русским Манчестером. Некоторые из московских фабрик, не во гнев будь сказано русским европейцам, могут без стыда поставить свои произведения рядом с лучшими произведениями иноземных фабрик. Фарфор господина Попова, хрусталь господ Орлова и Мальцева, серебряные изделия господина Сазикова и несколько фабрик, на которых выделываются шелковые материи, штофы и парчи, конечно бы заняли почетное место везде, не исключая ни Англии, ни Франции. Я не назвал в этом числе фабрику бумажных табакерок господина Лукутина, потому что она относительно стоит выше всех других. Табакерки, работанные на этой фабрике, по своей отличной отделке, изящной форме, живописи, а особенно по необычайной прочности своего лака, решительно превосходят знаменитые брауншвейгские. Эти московские табакерки расходятся не в одной России. Господин Лукутин отправляет их в большом количестве за границу. Многие этому не верят. Не верил также этому и один из моих знакомых, пока не побывал в Париже. Отправляясь назад в Россию, ему вздумалось купить в Пале-Рояле хорошую бумажную табакерку. Он выбрал ту, которая ему понравилась, и, любуясь ею, вероятно, пожалел в душе, что у нас в России не умеют еще так работать. Представьте же себе его удивление, когда, желая обновить свою покупку, он увидел на внутренней стороне крышки двуглавого русского орла и подпись фабриканта Лукутина. Знакомый мой этому порадовался, а я знаю людей, которых бы это весьма огорчило. Купить русскую табакерку в Париже Да это такой срам, что его пережить нельзя. Фарфор господина Попова. Фабрика Попова, основанная в 1806 году, находилась в селе Горбунове Дмитровского уезда. Хрусталь Орлова и Мальцева. Фабрика декабриста Орлова, основанная в 1790-х годах, находилась в селе Милятине Масальского уезда Калужской губернии. Мальцеву принадлежали знаменитые хрустальные заводы в Гусь-Хрустальном Владимирской губернии и в Дядькове Орловская губерния. Серебряные изделия Сазикова изготовлялись на фабрике, основанной его отцом в 1810 году. С 1793 года мастерская и помещавшаяся в Большом Успенском Потаповском переулке. Фабрика бумажных табакерок Лукутина основана в 80-х годах XVIII века Коробовым, находилась в селе Данилкове Федоскина Московского уезда, 25 километров от столицы по дороге на Дмитров. Филиал в Москве, на Тверской, дом Мятлевой. Федоскинская артель лакированных изделий существует до нашего времени. Дураки. У меня был приятель, дай бог ему царство небесное, Федосей Гаврилович Прутиков, истинно умный и добрый старик, но самый отчаянный и упрямый софист. Его любимый парадокс, который он защищал с необыкновенным искусством, покажется для всякого очень странным. Он уверял, что дураков нет на свете, что дурак есть существо мифическое, небывалое, что это просто выдумка, клевета на природу. «Да с чего взяли, — говорил он всегда, — что есть на свете дураки? Чистых, безусловных дураков нет в натуре. Все дело состоит в том, чтоб каждый был на своем месте. И тогда, поверьте мне, дурак будет такой редкостью, что его станут за деньги показывать. Вот, например, природа создала Степана хорошим пастухом, а случай и люди сделали его судьею. Ну, разумеется, Степан за своим присутственным столом будет сидеть дурак дураком. Да разве он в этом виноват? Дайте-ка ему под команду коров, да кнут в руки, так вы посмотрите, откуда у него и ум возьмется. Или знаете ли что? Представьте себе, что в карете сидит барин, который охотник до рысаков и выезжает их сам на бегу, а на козлах сидит кучер, который из отличных старост попал в прескверные кучера потому только, что у него черная окладистая борода и плечи в косую сажень. Барин, который сидит в карете, промотал глупым образом все наследное имение, заводил конские заводы там, где и солома в чести, сажал на пашню безземельных крестьян и строил фабрики именно в тех деревнях, где много было земли, а мало рук. Одним словом, во всю жизнь свою делал глупости. Кучер, который сидит на козлах, вовсе не умеет править лошадьми. Одна у него везет, другая нет. Ту затянет, этой даст волю. Путается в вожжах, то зацепит за фонарный столб, то наедет на надолбы. Ну, такое животное, что не приведи, Господи! Что ж, батюшка, вы верно скажете, и в карете сидит дурак, и на козлах дурак? А нет, сударь, им стоит только поменяться местами, и они будут люди преумные. Я, обыкновенно слушая моего приятеля, улыбался, не спорил с ним и дивился его красноречию. Но в душе моей никогда не был с ним согласен. Нет, есть на свете природные дураки, которые во всяком состоянии и во всяком звании останутся дураками, только их не так много, как думают иные. Совершенные умницы и совершенные дураки — редки. Люди умные и люди простые встречаются несравненно чаще. Есть также люди, которые кажутся глупыми, а меж тем ведут себя и поступают очень умно. Есть и такие, которые славятся своим умом, и подлинно на словах города берут, а посмотришь, поминутно делают глупости. Послушайте иного, Господи Боже мой, начнет говорить о политической экономии, об умножении народного богатства, о государственном кредите, о погашении всех внутренних долгов, министр финансов, да и только. А поговорите с его приказчиком, так у вас волосы дыбом станут. Другой начнет толковать о воспитании детей книга, заслушаешься, а поглядишь, у кого дочка убежала с каким-нибудь гусарским корнетом? У него. У кого сыновья все до одного пострелы? У него. Впрочем, все это одни исключения. Самая большая часть людей относительно ума, как бы вам сказать, не то ни сё. В них есть довольно здравого смысла, чтоб не делать пошлых глупостей, но нет довольно ума, чтоб по собственному побуждению решиться на что-нибудь новое или необыкновенное. Они готовы идти всю жизнь свою по той же самой битой тропинке, по которой шли их отцы и деды. Собственного своего мнения они почти никогда не имеют. Поживут с глупцом, а особливо начитанным, тотчас поглупеют. Поживут с умным человеком, как будто бы сделаются умнее. Одним словом, эти господа походят на бесчисленные колеса какой-нибудь огромной и сложной машины. Каждое из этих колес вертится очень хорошо на своей оси, но уж больше этого ничего и не требуйте. Само собою, оно не зацепит другого колеса, не приведет в движение рычага, не заставит вертеться шестерню. Для этого нужна мысль и воля великого художника, под творческой рукой которого все эти бесчисленные колеса будут действовать заодно. Станут подымать тяжести, чеканить монету, прясть бумагу, ткать узорчатые ковры, как птица полетят по железной дороге, и как рыба без весел и парусов вспашут волны беспредельного океана. Зато уж к этой машине какой-нибудь шарлатан или мастер-самозванец и не притрагивайся, все пойдет вверх дном. А к несчастью, это иногда бывает. Обыкновенно мнением этих господ ни то ни сё, то есть мнением толпы, управляют умные люди. Но подчас удается забрать эту власть к себе в руки или бойкому шарлатану, или наглому глупцу, и вот почему общее мнение, которое должно бы всегда оправдывать русскую пословицу «глаз народа, глаз Божий», бывает нередко ошибочным, несправедливым и даже иногда совершенно нелепым. Вообще, дураков можно разделить на три разряда. Дураки просто дураки, дураки с претензиями и дураки-ученые. С господами первого разряда жить еще можно. С теми, которые принадлежат ко второму разряду, можно только жить по крайней необходимости. Однако ж, все-таки хоть с трудом, да можно. А не приведи вас, Господи, не только жить, но иметь какое-нибудь дело с ученым-глупцом. Будьте ласковы с простым дураком, не смейтесь над ним в глаза, погладьте иногда по головке, с него и довольно. Глупец с претензиями — совсем другое дело. За ним надобен большой уход. Он чрезвычайно раздражителен, всем обижается, все осуждает, во все мешается, хочет быть знатоком в изящных искусствах, оценщиком талантов, и если сверх того он человек богатый или знатного рода, то любит окружать себя льстецами, которые кадят ему, обманывают, обирают, и которых он обыкновенно называет людьми ему преданными. С глупцом этого разряда ужиться, конечно, нелегко. Тут надобен и ум, и сноровка. Например, если он отпустит какую-нибудь пошлую остроту, тотчас засмеетесь. А если обмолвится и скажет что-нибудь не вовсе глупое, так начните хохотать до того, чтоб вас водой обливали. Если он похвалит какие-нибудь плохие стихи, ставьте их тотчас рядом со стихами Жуковского и Пушкина. Если он покажет вам дурную копию с известной картины, восхищайтесь. Если назовет ее оригиналом, верьте. Одним словом, что бы он ни сделал, что бы ни сказал, вы все это должны находить разумным, прекрасным. И если вдобавок к этому станете почаще и пониже кланяться ему, то уж верно с ним поладите. Но ученый дурак. Нет, от него вы так дешево не отделаетесь. Что ему ваши поклоны? Он требует, чтобы ему не кланялись, а поклонялись, как воплощенной науке. Глупец с обширной памятью, которая дается иногда и пошлым дуракам, может быть отличной справочной книгой, хронологической таблицей, энциклопедическим словарем и даже ординарным профессором любого немецкого университета. Но истинно ученым человеком никогда не будет. А он-то именно и думает, что он светильник между людьми. Конечно, дураки этого разряда попадаются нечасто, но если судьба сведет вас с одним из этих господ, то уж вы, конечно, не скажете, что в здешнем мире глупцы созданы для забавы умных людей. А разве с душевным убеждением повторите прекрасный стих князя Шаховского «Нет, глупость не порок»? А все пороки в ней. Большой колокол и царь Пушка. Кто из приезжающих в Москву, а особенно в первый раз, не спешит побывать в Кремле, поклониться московским угодникам, взглянуть на царские терема, красное крыльцо и грановитую палату? Если Москва может назваться сердцем России, то и Кремль заслуживает это название относительно самой Москвы. Обыкновенно приезжие начинают или оканчивают свою прогулку в Кремль поклонением Иверской Божией Матери, вокруг часовни которой всегда толпится народ. В самом Кремле, более всего, разумеется, после святыни обращают на себя внимание простолюдинов Большой Колокол и Царь Пушка. Я думаю, нет такого отдаленного уголка в России, где не знали бы, хотя по рассказам, что в Москве есть колокол, которым можно, как шапкою, накрыть порядочную избу. И толстая пушка, которая так велика, что в ней солдаты в карты играют, и что из нее никогда не стреляли. Затем, дескать, что если из нее выпалить, так Иван Великий покачнется, и стена кремлевская треснет. Вот рассказывают, однажды ночью большой колокол, который стоит на своем каменном подножии под самыми колоколами Ивана Великого, заговорил человеческим голосом. «Куда подумаешь, — сказал он, — я велик и славен. Кто на Святой Руси не знает большого московского колокола, в котором 12 000 пудов веса? Нельзя только мне удали-то своей показать. Замолчали бы у меня все эти валдайские колокольчики, которые величают себя колоколами. Поубавил бы я в них спеси, а то туда ж звонят себе, как будто путные бубенчики эткие. Эх, кабы воля да воля! Рявкнул бы я так, что у меня бы вся белокаменная ходуном заходила, а Москва-река из берегов выплеснулась. Да что и говорить! Много в Кремле всяких колоколов и пушек, а кто мне пара? Всех я и больше, и тяжелее. «Полно, соседушка!» — заговорила царь Пушка, разинув свою огромную пасть. «Не один ты велик и тяжел, в тебе 12 000 пут весу. Ну что ж, я перед тобою. Зато, любезный, ты с изъянцем. У тебя край вышиблен, а во мне хоть только 2 400 пут, да я целехонька. А годами-то со мной уж и не считайся. Тебя вылили на белый свет при императрице Анне Иванне, а меня русский литец Андрей Чохов отлил при царе и великом князе Феодоре Ивановиче. Так я, голубчик, в бабушке тебе гожусь. Гневаешься ты, что над тобою звонят такие мелкие колоколишки? Ну, кто говорит, обидно. Да мне-то разве легче? Посмотри, какую наклали подле меня мелюзгу, взглянуть не на что. Пистолетишки карманные, а еще зовут их пушками. Хороши пушки. Да что из них, горохом, что ли, стреляли? Эх, соседушка, как бы тебе зазвонить, а мне выпалить, так уж подлинно Москва бы ходуном пошла. «Да что вы так расхвастались?» — сказал прохожий, который подслушал этот разговор. «Ты колокол велик. Да что в тебе толку? Ты пушка толста. Да на что ты годна? Ты колокол чистишь другие колокола бубенчиками. Да они звонят, а в тебя звонить нельзя. Ты пушка называешь другие пушки пистолетишками? Да из них стреляли, а из тебя стрелять не можно. Так стойте-ка себе оба смирнехонько на своих местах, да не больно чваньтесь. Пусть простой народ на вас зевает и дивуется вашей толстоте и дородству, а вы себе знаете и ведаете, что в людях не тому почет, кто велик телом да мал делом, дюж и дороден, да ни на что не пригоден, а тому, кто и мал да удал, и хоть с собой невзрачен, да на все руки удачен. Мал золотник, да дорог. Велика Федора, да дора. Бульварный разговор. Третьего дня, гуляя на Тверском бульваре, я присел отдохнуть на скамье против самой беседки. Возле меня сидели два господина средних лет. Один очень толстый, другой отменно худощавый. Мое соседство не помешало им продолжать начатый разговор, который я передаю своим читателям во всей его первобытной простоте и без всяких прикрас и замечаний с моей стороны. «Так ты, Иван Алексеевич, был вчера в этом аукционе?» — говорил толстый. «Был, Андрей Степанович», — отвечал худощавый. «Купил что-нибудь?» «Как же! Купил картину». «Что, дорого заплатил?» «325 рублей сигнациями. Славная картина, огромная, братец, во весь простенок. Одна рамка этих денег стоит». «А что она представляет?» «Да как бы тебе сказать, какое-то народное сходбище, фигур до 30 будет. Особенно, братец, понравилась мне одна фигура. Откуда ни зайди, она все на тебя смотрит. Удивительно!» «Так это, Иван Алексеевич, должен быть какой-нибудь оригинал?» «Да, я думаю. Знаешь ли, заметная так фламандская замашка». «Ну, любезный, поздравляю. Я сам сегодня на этом аукционе разорился, накупил книг». «Каких?» «Французских, братец. Диковинный переплет. И все такого большого формата с золотым обрезом есть и с картинками». «Прекрасные книги, любо посмотреть, братец. А в шкафу со стеклом еще будет виднее. Однако ж пора обедать. Пойдем, Иван Алексеевич». Мои соседи встали и пошли скорыми шагами вниз к Никитскому бульвару. Кремль при лунном свете. Как прекрасен, как великолепен наш Кремль в тихую летнюю ночь, когда вечерняя заря тухнет на западе, и ночная красавица, полная луна, выплывая из облаков, обливает своим кротким светом и небеса, и всю землю. Если вы хотите провести несколько минут истинно блаженных, если хотите испытать этот неизъяснимо сладостный покой души, который выше всех земных наслаждений, вступайте в лунную летнюю ночь полюбоваться нашим Кремлем. Сядьте на одну из скамеек тротуара, который идет по самой закраине холма. Забудьте на несколько времени и шумный свет с его безумием, и все ваши житейские заботы и дела, и дайте хоть раз вздохнуть свободно бедной душе вашей, измученной и усталой от всех земных тревог. Поздно вечером вы никого не встретите в Кремле. Часу в 11 ночи в нем раздаются одни только редкие оклики и мерные шаги часовых. Внизу, под вашими ногами, гремят проезжающие кареты, кричат извозчики, раздаются громкие речи гуляющих по набережной. С противоположного берега долетают до вас веселые песни фабричных и глухой невнятный говор всего Замоскворечья, как будто шепчет вам на ухо о радостях, забавах и суете земной жизни. Но все это от вас далеко. Вы выше этого. Вот набежали тучки. Светлый месяц прикрылся облаком, внизу густая тень легла на все Замоскворечье, потухли сверкающие волны реки, и все дома подернулись туманом. Но здесь, на Кремлевском холме, облитые светом главы соборов блестят по-прежнему, и позлощенный крест Ивана Великого горит яркою звездою в вышине. Поглядите вокруг себя, как стройно и величаво поднимаются перед вами эти древние соборы, в которых почивают нетленные тела святых угодников московских. О, как эта торжественная тишина, это безмолвие, это чувство близкой святыни, эти изукрашенные терема царей русских и в двух шагах их скромные гробницы. Как это отрывает вас от земли, тушит ваши страсти, умиляет сердце и наполняет его каким-то неизъяснимым спокойствием и миром. Внизу все еще движение и суета. Люди или хлопочут о делах своих, или помогают друг другу убивать время. А здесь все тихо, все спокойно. И все так же живет, но только другою жизнью. Эти высокие стены, древние башни и царские терема не безмолвны, они говорят вам о былом. Они воскрешают в душе вашей память о веках давно прошедших. Здесь все напоминает вам и бедствие, и славу ваших предков, их страдания, их частые смуты и всегдашнюю веру в провидение, которое так быстро и так дивно возвеличив Россию, хранит ее как избранное орудие для свершения неисповедимых судеб своих. Здесь вы окружены древнюю русскую святынью. Вы беседуете с нею о небесной вашей родине. Как прилипший прах, душа ваша отрисает с себя все земные помыслы. Мысль о бесконечном дает ей крылья, и она возносится туда, где не станут уже делить людей на поколения и народы, где не будет уже ни веков, ни времени, ни плача, ни страданий. Испытайте это сами, придите в Кремль, попозже вечером, и если вы еще не вовсе отвыкли беседовать с самим собою, если можете несколько минут прожить без людей, то вы верно скажете мне спасибо за этот совет. Впрочем, во всяком случае, вы не станете досадовать, если послушаетесь меня и побываете в Кремле, потому что он при лунном свете так прекрасен, что вы должны непременно это сделать, хотя из любви к прекрасному. Вороны. Проходя Петровскую площадью, я иногда останавливаюсь и смотрю с любопытством на стаи ворон, которые беспрестанно вьются над кровлею Большого театра. Меня очень забавляют их усилия посидеть на остроконечной верхушке громового отвода. Они дерутся меж собой, кричат, суетятся, и если одной из ворон, побойчей других, удастся на несколько секунд удержать себя в равновесии, то другие бросаются на нее целую гурьбою, бьют ее крыльями, щиплют и тотчас сгоняют. «Вот животное-то, как ни говорите, а все глупее человека, думаю я всякий раз, смотря на эти воздушные побоища. Ну что за охота этим глупым воронам хлопотать, мучиться, терпеть побои, держаться одной ногой на остром беспокойном шпице? И все это для того только, чтобы просидеть четверть минуты повыше других».